Боррего Спрингс, штат Калифорния, январь 1985. Самолет, любой самолет, летит по сигналам ВОР. Это нечто вроде радиоварианта маяка. Вместо лучей света он испускает звуковые волны, которые звучат писком в рации самолета или отражаются пульсирующим огоньком на панели управления. Во всех аэропортах имеется ВОР. Самолет, под завязку нагруженный наркотиками, не станет приземляться в аэропорту США даже в самом маленьком. Приземлится он на частной посадочной полосе, проложенной где-нибудь в заброшенном районе пустыни, но без сигналов ВОР все равно не обойтись, потому что пилоту требуется определить посадочную полосу, построив треугольник между тремя сигналами ВОР. В данном случае сигналы пойдут из Боррего Спрингс, Окатила Уэллса и Блайта. Люди на Земле с АПК, автоматическим радиокомплексом, настроенным на три известные точки передачи ВОР, передают пилоту месторасположение посадочной полосы, делая уточняющие ссылки на расстояние и компасный румб, которые называются векторами в авианавигации. Затем эти люди припарковываются в конце посадочной полосы, а когда видят самолет, то сами превращаются в диспетчеров, мигая фарами. Пилот направляет самолет на фары и садится с ценным грузом. По причинам безопасности пилоту не сообщают о месте приземления, пока тот не поднимется в воздух. Ведь когда он уже в воздухе, что может случиться? Да многое. Потому что АПК настраивается на определенную частоту, а ее арт подслушал в разговорах Тиу и поймал ее. Так что место приземления он узнает одновременно с пилотом. Мало того, группа арта не может дожидаться, пока самолет сядет, а потом устраивать рейд, арестовывая всех подряд, потому что подобраться достаточно близко у них не выйдет, их непременно заметят. Как только вы выезжаете из маленького городка Боррего-Спрингс, штата Калифорния, то сразу оказываетесь в пустыне Анса-Боррего, а это миллион акров пустоты. И если включить фонарик, его свет будет восприниматься как луч прожектора. Джип в абсолютной тишине пустыни будет грохотать, словно колонна бронемашин. А потому Арт решает действовать по-другому. Вместо того, чтобы спешить к месту приземления, он задумал посадить самолет в нужном ему месте. План безумный. Настолько безумный и необычный, что вряд ли кому-нибудь еще может прийти в голову. Прежде всего, Арту требуется посадочная полоса. Выясняется, что у Шега есть знакомый, у которого ранчо в местечке, где требуется отшагать сотню акров, чтобы покормить единственную корову, и этот старый дружок Шега владеет несколькими тысячами акров, и да, есть у него посадочная полоса, ведь старина Уэйн, как объясняет Шег Арту, летает в Окотилу, чтобы купить продукты. И он не шутит. А мнение Уэйна насчет наркодилеров совпадает с его мнением о федеральном правительстве, и потому он с радостью дает им разрешение устроить маленькую засаду на своей земле и с еще большей радостью будет держать рот на замке. Затем Арту нужен помощник, потому что вышеупомянутый Вашингтон, округ Колумбии, совсем не придет в восторг, если шеф-резидент наркоуправления в Гвадалахаре выкинет такой трюк за несколько сот миль от закрепленной за ним территории. Он должен провести необходимые аресты и конфискацию, передать информацию в прессу, а потом проследить обратный путь самолета, и все это без вмешательства управления по борьбе с наркотиками и Госдепартамента. А потому рядом с ним сидит Расс Денслер. И еще Арту требуется создать помехи на частоте АПК пилота, переключить его на новую частоту, а затем уболтать так, чтобы тот присоединился к компашке на ранчо Уэйна. Однако самое главное, что Арту необходимо, это, как, наверное, выразился бы старик Уэйн, «пребольшущая дерьмовая удача». Адан сидит на переднем сиденье ландровера посреди пустыни, а в воздухе летит его груз кокса на несколько миллионов долларов. Но радио в пустыне не желает работать, хоть тресни. «Что с ним такое?» — в который раз рычит Адан. «Не знаю», — снова и снова повторяет молодой техник, нажимая кнопки, крутя диски и переключатели, стараясь поймать сигнал. «Магнитная буря, что-то в самолете. Я стараюсь». Голос у паренька испуганный. Как не напугаться? Рауль выхватил пистолет и приставил к его голове. «Старайся лучше». «Убери ты пушку», — кричит Адан, — «она не поможет». Пожав плечами, Рауль сует пистолет обратно за ремень. Но теперь рука радиста мелко дрожит на переключателях. Все планировалось совсем не так. От него требовалось всего лишь выполнить легкую работенку за порцию другую бесплатного кокса и только. А теперь ему грозятся вышибить мозги, если он не сумеет установить связь с самолетом. А ему никак не удается. Все, что он ловит, какой-то омерзительный гитарный писк, вроде как у Лед Зеппелин, и рука у него аж колотится. «Расслабься», — велит Адан. «Настройся на самолет, и все». «Я стараюсь», — повторяет паренек, и вид у него, будто он вот-вот расплачется. Адан бросает на Рауля взгляд. «Вот видишь, что ты натворил». Рауль хмурится. В окошко машины стучит подошедший Джимми Персик. «Какого хрена тут творится?» «Мы стараемся поймать радиосигнал с самолета», — отвечает Адан. «А что, это очень трудно?» — интересуется Персик. «Будет еще труднее, если ты станешь доставать нас», — огрызается Рауль. «Ступай себе, сиди в своем грузовике, все в норме». «Какая уж тут норма», — соображает Персик, шагая обратно к грузовику. «Во-первых, совсем ненормально то, что я торчу тут, в какой-то восточной заднице, разыгрывая Лоуренса Аравийского. Во-вторых, то, что торчу я в грузовике под завязку набитым криминальным товаром. В-третьих, то, что у меня большая часть неподлежащих возврату вложений в грузовик, а деньги эти я позаимствовал. В-четвертых, то, у кого позаимствовал. А это Джонни Бойкотса, братан Джонни, Джин и Сол Скеки. И ни про одного из них вроде не ходит слава, как о человеке, склонном прощать долги. Отсюда вытекает и пятое, а именно, если до большого поля дойдет, что мы занимаемся наркотиками, то он непременно прикажет прикончить нас. И нас это начнется с меня, что подводит меня к шестому. Весь этот кокс болтается где-то в небе, а эти мексикашки никак не могут разыскать его». «Теперь они не могут отыскать этот хренов самолет», — сообщает он Персику маленькому, забираясь обратно в грузовик. «Как это?» — изумляется Персик маленький. «Какое именно слово ты, черт, не понял?» «Злишься, да?» «В самую точку, хрен тебя дери, я злюсь. Проехать весь этот путь в Калифорнию с грузовиком, набитым оружием, и не какими-то там пистолетами, а тяжелой боевой техникой, штурмовыми винтовками М-16, автоматами АК-15, боеприпасами, имеется даже парочка базук. Теперь этим дерьмовым мексикашкам не хватает только ракетных установок, насколько мне известно. Но такова была сделка. Мексикашкам потребовалось, чтобы с ними на этот раз расплатились оружием, и я одолжил денег у Котца и Соло, добавил еще немного, чтобы внести свою долю целиком, и отбивал себе задницу, мотаясь по всему восточному побережью, раздобывая весь этот хренов арсенал, потом вез его через всю страну, обделываясь со страху каждый раз, как видел копа из полиции штата, потому как у меня в кузове оружие на целую армию. Злился Персик и от того, что дела в семье Чимино идут не блестяще. Прежде всего, большой поле штаны теряет от страха из-за расследований комиссии, не говоря уж об угрозах прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джулиани навесить по целому веку тюремных сроков на головы донов каждой из других четырех семей. Так что поле не разрешает им никаких махинаций, чтобы заработать себе на жизнь, никаких ограблений, убийств, а уж тем более наркоты. А когда они передали по цепочке, что они тут с голоду подыхают, им спустили ответ, нужно было денежки-то надежно вкладывать. Организовать следовало какой-нибудь законный бизнес, как запасной аэродром. А это уж самый настоящий хренотень, думает Персик. Как только не приходилось корячиться, чтобы сколотить бабки, и ради чего? Башмаками торговать? Нахрен все. Этот долбанный поле прям баба настоящая. Персик даже стал называть его крестной матерью. Только на днях по телефону они с Персиком маленьким рассуждали про это. «Эй, — говорит Персик, — знаешь девку горничную, которую крестная мать трахает? Представляешь, у него надувной член есть, он им пользуется». «А как он действует?» — заинтересовался Персик маленький. «Даже думать об этом не хочу. Ну, наверное, это как спущенная шина. Ты надуваешь ее, чтобы стала твердой». «А у него что, типа насос в члене?» «Наверное», — отвечает Персик. «Не в том дело, так вообще не поступают. Трахаться с горничной прямо в доме, где живет его жена, стыдобища какая-то. Слава богу, Карло не дожил до этого безобразия». «Будь Карло жив, — говорит Персик маленький, — у Поли не хватило бы наглости, а уж тем более не было бы надувного члена, чтобы трахать шлюху в доме прямо на глазах сестры Карло. Поли тогда сразу бы в могилу нырнул». «Твои бы слова, да богу, в уши. Охота чего чудного. Ну и прекрасно, ступай да купи себе. Желаешь сбегать налево — валяй, но не в доме же. Твой дом — это дом твоей жены, это надо уважать. Так вот у нас заведено. Да, верно. Все стало так паршиво и хреново, горюет Персик Большой. Но когда мистер Нил наконец умрет, говорю тебе, лучше, чтобы помощником босса стал Джонни Бой. Джонни Поли ни за что не поставит помощником, здорово его боится. Он поставит Белавия, вот увидишь. Томми Белавия, фыркает Большой Персик, он же шофер Поли. Таксист. Не стану я бегать докладываться какому-то хреновому шоферюге. Говорю тебе, лучше, чтоб стал Джон. Ну, в общем, этот груз нам упустить нельзя. Нужно получить его, выкинуть на улицы и набашлять с него. Да слышу. Кэллан думает приблизительно так же, сидя в кузове грузовика холодной ночью в пустыне. Очень жалею, что на нем только потрепанная кожаная куртка. Кто ж знал, ворчит О'Боб, что в этой гнусной пустыне такая холодина. Но что происходит-то, недоумевает Кэллан. Ему совсем не нравится вся эта фигня. Не нравится, что пришлось уехать из Нью-Йорка, не нравится торчать посреди пустыни, не нравится даже то, чем они тут занимаются. Он видит, что творится на улицах, что делает Крэг с жителями квартала, со всем городом. На душе у него пакостно. Неправильно зарабатывать на жизнь таким способом. Сделки с профсоюзными лидерами или со строителями, или с ростовщиками — это одно, а Крэг... Ему совсем не по нутру помогать Персику доставлять Крэг на улице. «Что будем делать-то?» — спросил О'Боб, когда всплыла эта сделка. «Откажемся работать?» «Лучше бы отказаться. Тем более, что если сделка рухнет, так и наши задницы полетят». «Знаю. Но они все же сидят тут, в кузове грузовика, на горе оружия, которого хватило бы для переворота в небольшой банановой республике, в ожидании, пока приземлится самолет, чтобы произвести, наконец, обмен и отправиться домой. Если только мексиканцы чего не выкинут. Но на этот случай у Кэллана 10 пуль в обойме пистолета и столько же в запасной». «У тебя и так тут настоящий арсенал. Зачем тебе еще пистолет?» — спрашивает О'Боб. «Хватит пистолета». «Да, черт, это уж точно», — думает О'Боб, вспоминая Эдди Фрила. «Ступай, узнай, что там», — велит Кэллан. О'Боб стучит по кабине. «Что там у вас?» «Никак не могут разыскать этот хренов самолет». «Смеешься ты, что ли?» «Ага, это я так шучу», — орет в ответ Персик. «Самолет уже приземлился, мы произвели обмен, и теперь сидим все у Рокко. Жрем макароны под креветочным соусом». «Как это вы умудрились потерять целый самолет?» — недоумевает Кэллан. «Вокруг ничего. И это проблема. Пилот в 8000 футов над пустыней, и внизу ничего, сплошная темнота. Он может найти Борего Спрингс, может найти Окутилу Уэллс или Блайт, но если ему не пошлют сигналов и не сообщат координаты приземления, посадочную полосу у него столько же шансов найти, как увидеть, что Чикаго Капс выигрывает мировую серию. Никаких, то есть. Проблема еще и в том, что топливо у него в обрез. И очень скоро ему придется решать, а не развернуться ли и лететь обратно в Сальвадор. Пилот снова пробует настроить рацию и снова слышит только какой-то металлический скрежет. Он сдвигает наполовину деления, и тут доносится: «Приземление! Иди на приземление!» «Куда вы, мать вашу, запропастились?» — орет пилот. «Вы на неверной частоте!» «Ну да, поговори еще», — думает Арт. Святой Антоний оказывает помощь тем, кто попал в безнадежную ситуацию, и Арт мысленно делает заметку отблагодарить его свечой и двадцаткой долларов, пока Шек говорит в микрофон. «Ты лаяться хочешь или приземляться?» «Я давно хочу приземлиться!» Люди, обступившие передатчик, в эту стылую ночь переглянулись и ухмыльнулись. Им стало гораздо теплее, потому что осталось всего несколько минут до приземления самолета Сетку, набитого коксом, если только что-нибудь не пойдет в кривь и в кость, что тоже вполне вероятно. Шегу все равно. «Все равно моя карьера полетела к ростовой матери. Он передает пилоту координаты полосы». «Через 10 минут», — отвечает пилот. «Принял, отключаюсь». 10 минут, — роняет Арт. 10 длинных минут, — вздыхает Денслер. «Много чего может случиться за 10 минут. За 10 минут пилот может начать колебаться, передумать и развернуть самолет. За 10 минут настоящая посадочная полоса может суметь прорваться сквозь помехи, устроенные Денслером, и направить самолет на правильную полосу. За 10 минут, — думает Арт, — может произойти землетрясение, и от него расколется посадочная полоса, и трещина поглотит нас всех. 10 минут. Он испускает долгий вздох. «Пропади все пропадом», — роняет Денслер. Шек улыбается ему. Адан Баррера не улыбается. Желудок у него крутит, челюсти крепко стиснуты. Никак нельзя допустить, чтобы эта сделка сорвалась. Тио предупреждал его. Это должна пройти успешно. По многим причинам, думает Адан. Теперь он женатый человек. Они с Люсией обвенчались в Гвадалахаре, и обряд совершал сам отец Хуан. Это был чудесный день. А ночь еще чудеснее. После нескольких лет пустых попыток он, наконец, овладел Люсией. В постели она оказалась неожиданно страстной. Полное желание, она пылко отвечала на все его движения, осыпала его ласковыми именами. Да, жизнь в браке великолепна, но с женитьбой приходит и ответственность. Особенно теперь, когда Люсия беременна. Это, думает Адан, сидя в пустыне, все меняет. Теперь уже делаешь ставку на крупные барыши. Теперь, когда ты вот-вот станешь папа, и у тебя семья, которую надо содержать, и ее будущее в твоих руках, нельзя сказать, чтобы он расстраивался из-за этого. Напротив, он в восторге. Такие новые, волнующие ощущения. Ответственность взрослого мужчины, и он счастлив, что у него будет ребенок. Но тем более, значит, сделка эта никак не должна сорваться. «Попробуй другую частоту», — велит он технику. «Я перепробовал уже...» Техник замечает, как Рауль дотрагивается до рукоятки пистолета за поясом. «Я попробую», — торопливо добавляет он. Хотя теперь убежден, дело тут не в чистоте. Все это из-за аппаратуры, сама рация виновата. Неизвестно, что там могло произойти, пока они тряслись сюда по ухабам. Люди всегда одинаковы, — сокрушается он. У них на миллионы кокса, зависшего где-то в небе, а они не желают потратить лишнюю сотню-другую баксов на качественную рацию, чтобы получить его. А в результате мне приходится возиться с таким барахлом. Но свои критические замечания техник, конечно же, оставляет при себе. Продолжает крутить регуляторы настройки, и все. Адан смотрит в ночное небо. Кажется, звезды висят совсем низко, и они такие яркие, что ему чудится, будто протяни руку и сорвешь какую-то с неба. Как же ему хочется проделать то же самое с самолетом. И Арту тоже. Но в небе пусто, только звезды и осколочек луны. Он смотрит на часы. К нему тотчас поворачивается голова, точно он выдернул пистолет. 10 минут прошло. «Ты уже поимел свои 10 минут, — думает он. Свои бесконечные, выматывающие нервы, рвущие нутро, подгоняющие сердце 10 минут? Так прекрати играть с нами, кончай пытку!» Он опять смотрит в небо. Все они смотрят. Стоят на холоде, воззрясь на небо, словно какое-то доисторическое племя, взывающее к своему божеству. «Все кончено», — произносит через минуту Арт. Видимо, он догадался. «Вот дерьмо!» — тянет Шек. «Жалко», — говорит Денслер. «Жалко, босс». «Да все нормально», — отзывается Арт. «Мы все-таки попробовали». «Какой там нормально? Может, им больше и не выпадет шанса заполучить вещественные доказательства существования мексиканского батута? И офис в Гвадалахаре закроют?» А нас всех разгонят, вот этим все и закончится. Подождем еще 5 минут, а потом... Заткнись, — шипит Шек. Все уставляются на него. Такая грубость не в характере ковбоя. Послушайте, — говорит Шек. Теперь уже все различают рокот. Это рокот мотора, мотора самолета. Шек рванулся к пикапу, запустил мотор и мигает фарами. Ходовые огни самолета мигают в ответ. Через 2 минуты Арт видит, как в черноте ночи, плавно снижаясь, возникает самолет. Пилот, разглядев бегущего к нему человека, с облегчением вздыхает. Но тут этот человек тычет ему в лицо пистолет. «Сюрприз, козел!» — кричит Раз Денслер. «Ты имеешь право хранить молчание». «Молчание?» У пилота просто язык отнялся. Зато у Шега нет. Он в машине разыгрывает из себя ковбоя Бундини Брауна перед Артом. «Ты величайший из великих, босс! Самый великий! У тебя руки орангутанга! Ты Кинг-Конг! Ты дотянулся до неба и сорвал самолет!» Арт хохочет. Потом видит Денслера. Коп из Сан-Диего идет к машине, крутит головой. И даже в темноте видно, как он побледнел. Он ошеломлен. «Арт», — начинает Денсер. «Парень, пилот этот, он говорит, что? Что он работает на нас?» Арт открывает дверцу сзади, где сидит пилот. «Фил Хэнсон должен бы сильно нервничать, но он не нервничает. Он откидывается на спинку, будто бы все, что ему грозит, штраф за нарушение правил дорожного движения. Да и то, может, еще платить не придется. Арту ужасно охота как следует вмазать ему, чтобы стереть усмешку с его лица. «Давненько не виделись, Келлер», — вместо приветствия бросает небрежно Фил, как будто они встретились на дружеской вечеринке. «Что за чушь, будто ты работаешь на нас?» Хэнсон устремляет на него безмятежный взгляд. «Цербер». «Что?» «Да брось, Цербер, Илапонго, ангар номер 4». «О чем, мать твою, ты болтаешь?» Улыбка на лице Хэнсона блекнет. Теперь он смотрит тревожно. «Ты что, думаешь, это у тебя пароль?» — спрашивает Арт. «Ты летишь с парой сотен килограммов кокса в США и думаешь, у тебя есть пароль? С чего ты это взял, засранец?» «Мне сказали, что ты...» «Сказали, что я что?» «Да ничего». Отвернувшись, Хэнсон уставился в окно. «Если у тебя имеется карточка на освобождение из тюрьмы, то сейчас самое время выложить ее. Назови мне имя, Фил. Кому мне звонить?» «Сам знаешь, кому». «Нет, я без понятия. Скажи». «Я уже все сказал». Он по-прежнему не отрывает глаз от окна. «Тебя крепко подставили, Фил», — заявляет Арт. «Не знаю, кто и что тебе сказал, но если ты считаешь, будто мы играем в одной команде, то здорово ошибаешься. Мы застукали тебя, и тебе грозит срок лет на 30, а то и пожизненный. Ну, как минимум 15 ты отсидишь. Еще не поздно сделать правильный выбор. Колись, и если наше сотрудничество будет плодотворным, я похлопочу, чтобы с тобой заключили сделку». Хэнсон отворачивается от окна, в глазах у него стоят слезы. «У меня жена и детишки в Гондурасе», — говорит он. «Рамон Мэтти», — думает Арт. «Парень панически боится, что Мэтти отомстит его семье. Сукин ты сын, вляпался по уши. Но надо же было соображать, прежде чем подряжаться возить кокаин. Желаешь увидеть их до того, как у них появятся собственные дети? Тогда рассказывай». Такой взгляд Арт видел и прежде. Виновный человек взвешивает варианты, понимая к своему ужасу, что хорошего нет, а есть только не самый плохой. Арт ждет, пока Хэнсон сообразит это. Хэнсон мотает головой. Арт хлопает дверцей машины и уходит ненадолго в пустыню. Он может хоть сейчас обыскать самолет, но что это даст? Только докажет, что Сетку перевозит наркотики. А это он и так уже знает. Обыск не приблизит его к разгадке, какой груз повезут обратно и для кого. Нет, придется еще раз рискнуть. Арт возвращается к Денслеру. Давай сыграем по-другому. Давай пропустим самолет. Что? Тогда мы сможем выяснить, кому везут кокаин, узнаем, куда идут деньги и что повезут на самолете обратно. Денслер с идеей соглашается. А какого черта ему остается? Это ведь просьба Арта Келлера. Кивнув, Арт возвращается в машину. Это была проверка, говорит он Хэнсону. Ты прошел ее, лети дальше. Он наблюдает, как снова взлетает самолет, потом передает по радио Эрне, чтобы он дожидался обратного рейса, сфотографировал самолет и пропустил дальше. Но Эрне не отвечает. Эрне Идальго исчез с радара.